Юлия Прим. Экзогамия. Глава первая. Возмездие. Чем хороша она, когда из рая сделать ад вольна? Уильям Шекспир. Надин Герман, она же Надежда Герасимова. Люсиэля, рай, подаривший ей надежду на светлое будущее, и ад, перечеркнувший его алым мазком огненной страсти. «Погнали!» — рявкая только седовласому водиле. Тот втапливает, как не в себя, и бросает в зеркало заднего вида свои плотоядные взгляды. Подруга смеется. Я брезгливо отворачиваюсь к окну и грузно выдыхаю. «День рождения, мать твою!» Только этого антуража мне как раз не хватало. Стоило когда-то валить в Швейцарию из Питера, чтобы оказаться в такой день в подобном гадюшнике. Получше ничего не было. Не удерживаюсь от язвительности и колю интонацией ту, что сидит рядом. «Пятница, Надь!» — игриво усмехается Ольга. «Комфорт или бизнес-класс ждать было на 20 минут дольше. За это время мы с тобой уже будем на месте. Желтое такси эконом-класса, прокуренный салон, высохший желевидный ароматизатор, болтающийся бесформенной соплей у самого носа, потрепанные и вытертые сиденья. Нервы сегодня и так ни к черту, так еще и все это. Паршивый день, дрянная обстановка, испорченный праздник. Сюда бы отлично вписалась компания вечно голодных студентов, веселых, бухих и забивших в два ряда все заднее сиденье. Беззаботные малолетки смотрелись бы здесь куда гармоничнее, чем мы. Две взрослые женщины, твою мать. Те, кто давно заработал право на передвижение в более элитном авто и имеют в собственности движимое имущество заметно выше Е-класса. Так какого хера одна из нас не села за руль, а? Законы, чтоб их. Одну бутылку на двоих с Рыжовой мы уже выпили. Куда едем? Уточняю без интереса. Светлое коктейльное платье и туфли на острой шпильке были собраны для другого выхода в свет. Я готовилась к этому дню больше месяца. Досконально продумывала каждый штрих. Подбирала вариант элегантной прически, нюдовый макияж, практически незаметный на фарфоровой коже, даже лак для ногтей и идеальную форму. Про эпиляцию и педикюр говорить глупо. Я подготовила все из того, что любит Питер Линч, выверила все его вкусы, пропитала кожу цветочной ванной, нанесла невесомое масло. А эта зараза преподнес мне на юбилей сюрприз в виде отъезда в другую страну. И это вместо столь желанной картинки, где он опускается на одно колено и выставляет вперед кольцо, которое я жду на протяжении 10 лет с нашей первой встречи. Тяжело выдыхаю, и стекло старой тачки мигом потеет, чтоб его. На белом фоне появляется очертание руки и поднятого вверх среднего пальца. Если я ждала знак, вот он. Вместо дорогого ресторана и классической музыки я сижу в машине, где на заднем сиденье порой ездят бомжи. Плачу за средний тариф, а имею возможность подцепить в шеи или еще что похуже. Голые ноги неотъемлемо касаются старой обивки, и я не могу избавиться от недовольной гримасы, что вызывает это соседство. Тем временем мой идол присутствует на дипломатическом приеме, куда не посмел пригласить свою девушку. Этот великовозрастный засранец даже не заявил мне об этом лично. Прислал курьера с шикарным букетом и классической карточкой о любви, в которой не ощущалось ее и на долю. Для Надин пришлось спешно уехать. С любовью, Питер. Смешно, мать твою. Как будто дипломаты со всей округи решили забить стрелку и собрались в Вене за какой-то час. Ауф. Сижу и негодую. Гадкое пойло уже отпустило. Злость – лучший нейтрализатор алкоголя в крови. В моей сейчас ее куда больше, чем выпитых промилле. «Мы едем в Люсьеле!» «Рай!» – визжит довольная Ольга. «Где все началось, там все должно и закончиться. Ни хрена твоему принцу делать мозги моей девочке на протяжении 10 лет. Скинешь оттуда фотку и пошлешь его нафиг. Сам к ногам приползет, и каждый пальчик украсит увесистым золотом. Боже, выдыхаю еще менее оптимистично. Этот день рождения я запомню как самый поганый день в своей жизни. Нам уже не по 20, Оль. Мы давно не студентки по обмену, у которых от местной вычурной роскоши когда-то загорались глаза. Мне 30-ник сегодня, а ты меня тащишь в это убогое место. Я красоты хочу, а не очередного дерьма. Водитель давно перестал улыбаться, подглядывает из-под лобья, реагирует на чужую речь и эмоциональную интонацию. «Напомнить тебе, дорогая», — язвит подруга, не пряча веселья из голоса, «что именно там ты подцепила своего богатенького Линча. Ему было 40, в то время он был женат и коротал день сурка в таких злачных местах. А сейчас там красота», — констатирует подруга с улыбкой. «После реновации сменился контингент, превалируют молодые парни, студентки и отсутствуют мужчины элитного возраста. Самое то, чтобы забыться от всего и просто развлечься». «Ага, только бы еще по возрасту пройти фейс-контроль». «Не нуди, Надь, ты заслужила праздник. Я же знаю, какие надежды ты возлагала на этот день, как долго готовилась. Оторвись, подруга, скинь фотку с названием за спиной, выключи, наконец, телефон и не смей ему писать и названивать». Пусть подергается в неизвестности на своем званном приеме. Пусть захочет тебя кольцевать, раз за 10 лет не дошло, что тебе это надо. Бред. Сижу сквозь зубы и вылетаю на улицу. Через секунду после остановки у главного входа. Осматриваюсь вокруг. Толпа таранит взглядом мою карету. Твою мать, знали бы вы, на чем я езжу в обычные дни. 18:23. Мой оценочный взгляд определяет целевую аудиторию без должного искажения. Иду вперед, достаю из клатча персональный ID и карту с подписью «Платина». Взгляд цепляет светловолосого парня, наблюдающего за мной из конца очереди. Мои губы неминуемо тянет в улыбке. Я его откуда-то знаю. Да нет, не может быть. Не по рангу. Просто на кого-то похож. Знакомого. Или киноактера, точечный профиль, фигура, как у спортсмена, крепкий верх, неперекаченный низ, железо и плавание, возможно, борьба, красивые глаза, губы, заставляющие зависнуть на них более чем на секунду. Не припомню момента, когда кого-то столь долго рассматривала. Улыбаюсь, имею весь мир одним взглядом и оставляю его стоять там, где нет приписки VIP. В толпе таких же щенков и ярко накрашенных малолеток. Упираюсь взглядом в секьюрити. Ольга располагается рядом. Взмахиваю перед широким лицом темной карточкой. Я выпью 3 самых дорогих коктейля ранее, чем к тебе подойдет конец очереди. Пропустишь или нанесешь заведению материальный урон? Со мной подруга. Умножь на 2 и попроси у бармена свои чаевые. Уверяю, они будут щедрыми. «Проходи!» — ухмыляется и поднимает шлагбаум. Пропускает к двери, в то время как за нашими спинами возрастает волна недовольства. «С днем рождения!» — бросает вслед басом громила. Беззвучно салютую, не оборачиваясь, и направляюсь к бару. Реновация. Стойка с барменом на своем прежнем месте. Народ тоже. Как и прежде, не протолкнуться в раю. Да только каждый второй здесь давно обломал свои крылья. А каждый первый... Вытягиваю губки уточкой и делаю селфи напротив неонового названия. Получай, Линч, подавись слюной, созерцая меня в этом месте. Выставляю бесшумку и убираю телефон в клатч. «Ты ж моя умница!» — поддакивает подруга. «А теперь сед и тусить. Чем этот вечер может стать еще хуже?» Взмахиваю карточкой, словно волшебной палочкой, озвучиваю. «Лучшая и крепкая. По 3 в 2 ряда». Минутное шоу от бармена, и перед нами появляются 6 ярких рюмок. Одобрительно киваю, устраиваясь на высоком стуле. «Будем», — произношу безучастно, но громогласно. «За тебя, Герасимова!» — плавно чокается о край стекла Ольга. перехватывает инициативу. «С днем рождения, крошка! Пусть все будет как надо, а ты устроишь, я знаю. За тебя, моя куколка!» «Справедливость! Ты в кубок яду льешь, а справедливость подносит этот яд к твоим губам!» Уильям Шекспир. Макбет. Надин Герман. Барная стойка, приятный полумрак и противный неон, бьющий мерцанием по уставшим глазам. «Я заставлю тебя почувствовать эту любовь», по-английски орут динамики, пронизывая все тело басами лирического минора. Сижу и плавно покачиваюсь в такт, пропуская сквозь себя знакомую музыку. «Целую твое тело от макушки до кончиков пальцев», по-английски подпеваю мужскому голосу знакомые фразы и растягиваю губы в грустной улыбке перед тем, как опрокинуть в рот еще один глоток крепкого трехслойного пойла. Не нужно повторять это дважды, любимая. Здесь нечего бояться. По-английски затягивает довольная Ольга, взъерошивая тонкими длинными пальцами свои огненно-рыжие пряди, посылает бармену воздушный поцелуй и прищуривает свои зеленые глазки. «Возвращаю все назад туда, где все ясно». По-английски завываем вдвоем и чокаемся остатками коктейля перед финальным рывком. Эта фраза, как ничто иное, пророчески описывает всю хренотень ситуации. «Боже, ну за что мне все это, а, Оль?» Ною, проклиная судьбу, что однажды свела с Линчем под этой крышей. «Почему так? Я же для него делала все. У меня секс за все эти 10 лет претерпел заметное разнообразие по сравнению с той же юностью, но всегда наступал только по моей инициативе. Может, я и кольцо ему должна была преподнести, и тогда это бы прокатило?» Рыжова громко вздыхает, а гримаса на ее лице отражает все недовольство за мои похеренные молодые годы. Музыка идет фоном, и нас обеих уже не втыкает. Приветливый бармен переместился на другой край стойки, занят заказами, а народ рядом с нами отсутствует, избегает. «Да кто их поймет, этих мужиков?» — радеет за справедливость подруга. «Ты же такая умница, считай вдвое младше его бывшей жены. Любишь его, верность хранишь, точно приговоренная. Что этому козлу еще надо?» Молчаливо киваю, ощущая, как предательски набегают на глаза слезы. Обида душит, перекрывает горло тяжелым комом. Думала, взрослая, сильная и выносливая, а готова разреветься навзрыд, как наивная девчонка. «Твой четвертый коктейль», — заставляет мгновенно собраться приятный бас у левого плеча. Выдерживаю паузу. Не отвожу головы, наблюдая, как по столешнице елозит крепкая мужская рука, плавно подталкивая в мою сторону еще одну рюмку с несмешанной разноцветной жидкостью. «С днем рождения!» — дополняет представитель сильного пола теплым игривым оттенком. Поднимаю глаза, натыкаясь на того самого парня из очереди. Губы выводят грустную улыбку, но глаза становятся заметно суше. «Зря потратился, малыш», — заявляю устало, но тетя оценила, спасибо. «Герасимова!» — заходится смехом Рыжова и переманивает на себя все внимание. «Хорош строить из себя старую клушу. Я тебя на год старше, и 31 — далеко не выписанный смертный приговор». «Да?» — фыркую презрительно. «Если ты притащишь меня сюда еще лет через 5, то мне впору у таких вот, как он, спрашивать не только возраст, но и имя с фамилией матери, а то имеется возможность нарваться на сына какой-либо из подруг. Что тогда? Оправдываться за то, что я ненароком его обесчестила?» Ольга ржет еще громче. Меня же ее ирония лишь удручает. «Тридцатник, мать твою! Кто б мог подумать, что мне в очередной раз придется начинать все сначала? Казалось, вот он, счастливый билет, удачно устроилась. Любовь, страсть, деньги, секс. Подумаешь, женат. Я же лучше престарелой супруги». Вздыхаю, ощущая себя использованной дурой. А парень рядом, кажется, и не думает двигаться с места. Поворачиваюсь с недовольной миной, натыкаюсь на смеющиеся глаза и красивую, притягательную для взгляда улыбку. Молодой, сильный, высокий, какой-то излишне правильный и одновременно далеко не из робких. Манерный, что ли? Хорошо воспитанный. Существует такой незримый аристократический шлейф, который ощущается кожей. Дежавю. Питер Линч тоже изначально привлек меня своей обходительностью, врожденной английской галантностью, харизмой и аурой самца, которую так просто не сыграть показательно. Им надо быть, этому необходимо соответствовать, взрастить в себе и уверить себя в соответствии с образом. А здесь все то же самое, только умноженное на два. Виной тому явная молодость и визуальная дерзость, тонкая красная линия сходства и различия, толкающая за грань грехопадения. Майк без запинки заявляет светловолосый негодник и тянет руку вперед для знакомства. Бездумно вкладываю свою в распахнутую пятерню. Не пожимает, с серьезным видом прикасается губами к тыльной стороне ладони, что держит в своей объемной руке. Невольно наблюдаю за крепкими пальцами, что бережно охватили мои, и представляю, как эти лапищи будут идеально смотреться на хрупком женском теле. Смогут без зазора обхватить тонкую женскую талию, спрятать под собой скромную грудь. «Дина», задумчиво проговариваю в его сторону. Парень незатейливо улыбается. А я понимаю, что никогда не использую в этой стране свое настоящее полное имя. Вечно прячусь от всех в сокращениях. В документах давно прописана краткая форма, да и русская фамилия заметно изменена тоже. Надежда Герасимова стала для всех Надин Герман. Так проще здесь, а Надежда, она всегда обречена на провал. Слишком иллюзорное понятие, когда-то привитое и навязанное мне мамой. Легкое, зыбкое, чистое. А я терпеть не могу на что-то надеяться. Либо ты, либо тебя. Мы сами строим свою жизнь. Я уже далеко не девочка, чтобы рассчитывать на чью-то поддержку и помощь. Иду по головам и планирую все сама. Один только Линч вечно не вписывается в мои выверенные планы. «Откуда ты такой взялся-то?» Задаюсь риторическим, пытаясь отвлечься от грустных мыслей. «С конца очереди на входе», парирует присущей мальчишеской беззаботностью и открытой улыбкой. Невольно закусываю нижнюю губу, слыша на ушко легкий шепот подруги. «Надюш, веди себя неприлично. Я отойду. Старость не радость», приспичила. «Полный зашквар», смеюсь, явно вгоняя наглеца в смысловой ступор. «Тебе 21-то есть? Обижаешь», выдает глухо. «Кто кого еще обидит?» Заключаю, высвобождая руку и принимая четвертый коктейль. Пью залпом, договаривая более тихо. «Когда твой отец или мама предъявят мне претензии за совращение сына, а ты собралась меня совращать?» Его пронзительный и принимающий взгляд отзывается на мою глупую шутку откровенным весельем. «Так я уже...» Хмыкаю, полностью растеряв спонтанно возникший запал. Видимо, растеряла хватку, будучи 10 лет верной любовницей в бессмысленных отношениях. «Поговорим об этом?» — удивляет вопросом сидящее напротив светловолосое чудо. «Кажется, что это тебе куда нужнее, чем спонтанный одноразовый секс. А у тебя есть опыт для подобного разговора?» 15-летний стаж измен отца. И это только то, что осталось на моей памяти. Сочувствую. Призывно взмахиваю рукой, и бармен тут же кивает, принимая к исполнению молчаливую просьбу. Мой ушел, когда была ребенком. Я его и не помню. Ром со льдом. Двойную. Отсылает бармену мой собеседник. Пожимает плечами на мой вопросительный взгляд. «Расслабься, Дина». Парирует без тени сарказма. «Всем иногда просто надо кому-то выговориться». «И ты именно тот, кто мне нужен?» Мальчишеский задор сменяется ощутимой мягкостью и теплотой, уверенностью и ненавистной мной терпеливостью. «Я тот, кто умеет слушать. Значит, да. Я именно тот, кто сегодня тебе нужен. Приветствие. Сладкие, добро пожаловать в самостоятельную историю цикла «Запрет». Экзогамия – это не просто противостояние характеров. Это страсть и любовь, вспыхнувшая там, где нельзя. Это начало светлого чувства на осколках лжи, предательства, боли и измены. Однотомник, хэппи-энд. История еще одного мажора из знаменитой пятерки. Сегодня на сцене Михаэль Линч. Благодарю за вашу любовь и поддержку. Погнали. 15.10.2025 года. Ваша автор. История пропитана английским менталитетом и колоритом. В эпиграфах использованы нетленные цитаты классика английской литературы Уильяма Шекспира. Ее глаза на звезды не похожи. Описание главных героев истории. Надежда Герасимова. Надин Герман. 30 лет. Секретарь при посольстве РФ в Берне. Умная, своенравная, бойкая. В меру себелюбивая и стервозная. Родом из культурной столицы России, чем безмерно гордится. С 19 лет переехала в Швейцарию по программе обмена студентов. В итоге до сих пор в ней и осталась. Крайние 10 лет является любовницей Питера Линча. Радеет за брак и развитие отношений. На данный момент не столь и успешно. Обожает Шекспира и черпает в его нетленных строках всю свою жизненную философию. В жизни все повторяется дважды, но в виде драмы только однажды, а во второй раз насмешки вроде бы в виде пародии, только пародии. Уильям Шекспир. Многие истинные слова были сказаны в шутку. Михаэль Линч, Майк, 24 года, сын Питера Линча. Авантюрист по натуре, отчасти бунтарь, предпочтет риск бездействию и активность пассивному ожиданию. Умный, смелый, англичанин по гражданству и вложенному менталитету. Эдакий, достопочтенный джентльмен с примесью мажорной эстетики. С раннего детства живет с семьей в Швейцарии. Отец второй десяток лет числится в Берне, послом доброй воли. Шекспир описал бы его одной емкой цитатой: «Я несу очарованную жизнь». С этой обязанностью Михаэль Линч отлично справляется. Но я бы процитировала в его пользу еще один шедевр бессмертного классика. «Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать». Уильям Шекспир. Запрет. Цикл «Запрет» — это яркие, страстные, непохожие друг на друга эмоциональные истории. Однотомники с хэппи-эндом. Первые две уже завершены. Можно — сводные. История Марка Мейера, сын Всеволода. Табу — бывшие. История Стаса Бероева. Экзогамия — разница в возрасте. История Михаэля Линча. Вы здесь. Забирайте в библиотеку все. Получайте удовольствие. Расплата. Я все простил, что испытал когда-то. И ты прости. Взаимная расплата. Уильям Шекспир. Надин Герман. В какой-то момент я просто обрываю свою эмоциональную речь и смотрю, не моргая, на этого странного парня, что проигнорировал возможный разврат и вызвался на роль классической жилетки. Что-то не так? Считывая мой взгляд, уточняет новый знакомый. Я не хочу больше ничего говорить. Хмурюсь и пытаюсь откатить все назад. Ощущаю вместо опустошения еще больший внутренний дискомфорт и неудобство. Тараторю резче и тише. Не хочу выглядеть тряпкой. Эта роль не моя. Никогда не была ей. Да и вообще, совершенно мне не подходит. Глупость. Беззлобно усмехается мой визави, чем ввергает в еще больший моральный раздрай. Моих слез и истерик за последние годы никто и представить не мог, не то что увидеть. А здесь самолично предстаю размазней. Да к тому же, перед парнем, что выглядит куда интереснее, чем классический хороший парень. Он же подтиратель чужих жалких соплей. Перед таким бы презентовать себя во всем блеске, во всей красе, а не показывать всю эту никчемность. «Дина, ты женщина!» Констатирует он очевидное, но не дает морально схлопнуться, уводя поток мыслей в абсолютно иное русло. «Ты имеешь право быть слабой. С какой стати ты обязана терпеть то, на что нет ни сил, ни желания? Есть вещи, которые просто нельзя допускать в отношениях, если твой мужчина показывает неуважение и пренебрегает тобой. Значит, он просто тебя недостоин и в итоге неминуемо потеряет». «А вот да!» – изрекаю с неведомым посылом. Не пытаюсь объяснить его даже себе, но тянусь к сумочке в желании оборвать эти тяжкие путы. «Да пошел ты в задницу, милый, вместе со всеми своими делами!» – заявляю грозным голосовым сообщением в мессенджерский чат с мягким прозвищем «Пусечка». «С какой стати я вообще подписала так Линча? Молодая была и глупая». «Это все!» – выпаливаю не менее громко. «У меня вся жизнь с тобой только и стоит на паузе. Задолбалась ждать какой-то готовности. Зажимаю кнопку питания и отправляю выключенный аппарат в сумочку. Закрываю лицо ладонями, выдыхаю в них гулко. Мгновенно ощущаю, как начинает трясти. Пронизывает от макушки до кончиков пальцев. Убираю руки, выпускаю в воздух нервный смешок. Неужели я и вправду на это решилась? Какого разговора ждать поутру? Питер Линч обязательно устроит допрос. Он не из тех людей, кто оставляют вопросы открытыми. Точка значит точка. Он выскажет свое мнение на этот счет и непременно ее поставит. Сам. При этом в дураках останусь именно я. Он провернет этот финт красиво, присущей галантностью. «Кажется, из меня вышел паршивый психолог», хмыкает подстрекатель, наблюдая мой адреналиновый спад с подобием виноватой улыбки. «А пошли танцевать, прошу тише благого порыва. Заглушаю чужим присутствием свои пессимистичные мысли. И отчего-то не хочу быть в чужих глазах еще и трусихой. Сделала и сделала. Давно надо было взять все в свои руки. Я умею танцевать. Умела. Неплохо. Для чего-то оправдываюсь, не в силах одномоментно вернуть лицо и маску привычной уверенности. Раньше в моей жизни вообще все было иначе. Еще 7 лет назад я не была такой циничной и скупой на эмоции. Мы с девчонками часто отжигали в местных клубах и барах, а потом время шло. Большая часть подруг удачно устроилась. Линч развелся, и я стала пытаться соответствовать его статусу. Тянулась к заявленной планке, вкалывала на благо карьеры, показывала все свои лучшие качества, желала всеми правдами и неправдами убедить его в том, что я та самая, кто ему нужен. Не на роль постоянной подружки или единственной официальной любовницы. Нет. Все эти годы я метила на роль новой жены и вела себя до безобразия, слишком прилично. Я положила на этот алтарь 10 лет своей жизни, а он... В очередной раз зависаю в некой прострации и пялюсь вперед. Перед глазами так и пролетают ушедшие годы, мельтешат воспоминаниями и мешают вернуть внутреннее спокойствие. Алкоголь и тот не берет. День с утра не зашелся. Как начался со сплошного дерьма, так никак не закончится. Рыжова ушла и не появляется в моей зоне видимости. То ли наблюдает со стороны за планомерным развитием ситуации, то ли подцепила кого у уборных и уже свалила из клуба. Пожалуй, на второй вариант я бы и не обиделась. В ее жизни с мужчинами еще больше швах, чем у меня. Из всех подруг только мы одни так и не сумели до 30 официально пристроиться. Так что, если нашла кого-то стоящего, то пусть развлекается. Должен же мой день рождения принести хоть кому-то талику радости. Светловолосый парень первый спрыгивает со стула. Честно, я уже забываю, зачем. Вытягивается передо мной в полный рост и заметно превышает тот параметр, что загадала под него или невольно додумывала. Оказывается, мой глазомер все же порядком подводит. Картинка, срисованная у входа, не соответствует полной действительности. Или девчонки рядом с ним были на приличных каблуках и при этом модельного роста. Так какого хрена он все еще делает здесь? С моим 1,65 м, даже на шпильках, я едва достаю ему до подбородка. А без обуви рядом с ним я вообще потеряюсь. Тоскливо улыбаюсь, сравнивая его габариты с собой. Выше на голову точно, плечи шире в 1,5 раза, ладони реальные, сильные лапищи. И зад, скорее всего, тоже впечатляющий. Всегда считала, что мужчины, обладающие красивым прокачанным задом, хороши в сексе. Это такое беспроцентное правило. Чем чаще работаешь тазом, тем более он привлекательный. Единственное, что не угадаешь в данном контексте, насколько партнер окажется инициативным и мотивированным. Взять того же Питера Линча. Герой-любовник, из него хоть куда. Да только вся инициатива исходила всегда исключительно от меня. Кажется, за все 10 лет у нас ни разу и не было спонтанного секса. Единственным исключением стал первый раз. Далее же... Все четко, выверено, строго по определенным дням встречи. «Хочешь, представлю тебя друзьям?» Ведет рукой в сторону компании, где превалируют парни над количеством девушек. Кто-то, заметив жест, приветливо машет рукой. «Нет», — отвечаю мгновенно и отчасти испуганно. «Это уже определенное обязательство. Не хочу нарваться на знакомых или знакомых знакомых, что бы я ни говорила тебе. Но я потратила на этого засранца 10 лет. Пусть этот вечер останется в этих стенах, и информация о всем, что может произойти дальше, этот клуб не покинет. Расслабься, Дина. Здесь никто не станет тебя палить», — подмигивает он с мальчишеской дерзостью, обещающий, что все именно так и будет. Послушно киваю и вкладываю свою руку в широкую лапищу. Невольно улыбаюсь странному ощущению, будто не он младше, а я рядом с ним совсем хрупкая и какая-то маленькая. «Отпусти себя», — мягко советует он, буквально шепча эту фразу на ухо, помогает слезть со стула и заслоняет собой от целого мира. «Просто позволь себе повеселиться в свой день рождения. Загадай желание. До полуночи еще есть время». «Майк, ты чудо!» Шепчу, смеясь, и загадываю то, о чем думаю именно сейчас, а не то, к чему стремилась все это время. Хочу веселиться до утра и встретить с бутылкой шампанского новый рассвет. Поможешь? Он не берет паузу и не вдается в дискуссии, как Питер Линч, вытягивая фразу за фразой на тему «Зачем мне все это нужно?», а изрекает легко и просто. «Все, что угодно, Дина, исполню».